миру свинья, в душе монах, оставив Боже долги мне. Приду я ощупью в потьмах, я заблудился в тишине. В моих устах сомнений сон, о чем я грезил столько лет. Лишь тот, кто болью просветлен, гордится именем поэт. Я не посеявший зерна, я не вспахавший борозду, стою у мертвого окна и жду хрустальную звезду. Я каравая не испек, а пальцы пишут на стекле. Поэт-судья, поэт-пророк, ох, как должно быть стыдно мне. Слезами землю окропив, не тот ли понял слово «жить», не тот ли радостью счастлив поэтом выпадает быть проводниками на путях от грязи к небу, синеве в миру свинья, в душе монах, остави Боже долги мне, в миру свинья, в душе монах, остави Боже долги мне.